Глава 24. После завтрака мы все вместе убираем со стола. Я складываю в холодильник оставшиеся продукты, Руслан подметает пол от крошек. Даже Мия старается помочь, берет чашки из-под чая и неуклюже засовывает их в посудомойку. Поправляю маленькие недочеты, когда малышка отворачивается, чтобы не огорчать ее. Мы ведем себя как настоящая семья, если бы не одно «но». Мы не семья. Минут через 10 после уборки Руслану звонит охранник и, судя по всему, сообщает о чьем-то визите. Стараюсь погасить в себе легкий огонек любопытства, но он становится все больше и больше, пока на пороге дома наконец не появляется гостья. Ульяна, сестра Руслана, она смотрит на меня с нескрываемым интересом. Потом и вовсе хватает Селиванова за руку и тащит его в кухню, но только делает это слишком громко. «Это мать Мии!» – произносит с твердой уверенностью. «Только не ври, они похожи!» – добавляет бесцеремонно. «Такая же прямолинейная, как брат». «Да», – отвечает Руслан гораздо тише, но меня смущает, что он тоже говорит уверенно, будто нет никаких сомнений. «А как же тест ДНК, который якобы показал отрицательный результат?» «Мия!» Ульяна возвращается в гостиную и падает на диван рядом с малышкой. «Как делишки, принцесса?» Не садится, а именно падает. Одергивает короткие джинсовые шорты, но они ни на сантиметр не сдвигаются. Девушка пытается завести разговор и со мной, но он не клеится совершенно. Я даже банально «очень приятно» с трудом выдавила, когда Руслан представил нас друг другу, о чем уж говорить. «А мы погуляем с тобой сегодня». Девочка льнет к тетке и в итоге забирается к ней на колени. «Да, можно, чего бы нет», – легкомысленно бросает девушка. «Она кажется мне такой легкой и беззаботной, что я даже начинаю немного завидовать. Я видела, как Ульяна отдала Руслану ключи и сказала, что припарковала машину возле гаража. Это значит, что девушке уже как минимум 18 лет, раз она садится за руль. Не думаю, что Руслан позволил бы сестре брать машину, не будь у девушки водительского удостоверения». Получается, у нас с ней совсем маленькая разница в возрасте. Вот только я не чувствую себя так легко и беззаботно уже много-много лет. «Папа, а можно я с Ульяной погуляю сегодня?» Мия поднимается на ножки и начинает радостно прыгать вокруг тетки. Селиванов кивает, а мне хочется завопить, почему моего мнения никто не спрашивает. Но я отдергиваю себя, потому что понимаю. Еще не время заявлять свои права, импульсивностью и разборками, и я только все испорчу. Чтобы восстановить материнство и забрать дочь, мне нужно войти в доверие к Руслану. Сделать все, чтобы ему даже в голову не пришло сомневаться во мне. Ульяна сама собирает вещи для Мии и увозит ее на прогулку. Прежде чем покинуть дом, малышка целует отца в небритую щеку, а потом разворачивается и бежит с вытянутыми ручками ко мне. «Да ветила же мама!» произносит совершенно по-взрослому, заставляя мое сердце таять от нежности. Ульяна и Мия скрываются за дверью, и я понимаю, что мне тоже нужно уходить. «Пойдем, я покажу тебе комнату», — говорит Руслан и кивает в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. «Комнату?» — слегка приподнимаю брови в недоумении. «Какую комнату?» «В которой ты будешь жить», — пожимает плечами. «В качестве няни», — поясняет таким тоном, будто эти три слова должны сразу расставить все по своим местам. Только эффект возникает прямо противоположный. «Руслан, подожди», окликая мужчину, находящегося на середине лестницы. «Ты говорил, что сдал материалы для теста на отцовство». «Не договариваю». Слежу за реакцией Селиванова, замечаю, как напрягаются его плечи, а длинные крепкие пальцы впиваются в перила. Руслан медленно разворачивается и неторопливо спускается вниз, ненадолго задерживаясь на каждой ступеньке. «Я получил результаты теста», отвечает ровным, спокойным тоном. «Неужели не собирался мне ничего рассказывать?» «И я собирался поговорить с тобой», — отвечает, будто прочитав мои мысли. «Но мне нужно ехать на работу». «Я поеду с тобой», — бросаю без тени сомнения. «Одной в его доме мне точно делать нечего, тем более пока Мия с тетей, я могу отвезти кое-какие документы в колледж. Ни практику, ни предстоящую защиту диплома, ни тем более госэкзамены никто ведь для меня не отменит». Пока Руслан собирается в офис, я забираю сумку со своими вещами, собранную для меня Элькой, и выхожу во двор. Пакеты, которые дал мне Руслан утром, я оставила нетронутыми. Мне чужого не нужно, и я уже говорила об этом бывшему. Не слышит его проблемы. Дожидаясь мужчины, вместе с ним иду к машине. Касаюсь ручки на задней двери и тут же получаю вопросительный взгляд. «Я не покусаю тебя, не бойся». Ухмыляется и жестом предлагает сесть вперед. «Очень смешно». Не могу удержаться от язвительного комментария. Однако не спорю и усаживаюсь на переднее сиденье. Мы выезжаем и двигаемся по дороге, периодически останавливаясь на светофорах. Я все жду, когда Руслан заговорит, но этот упрямый мужчина продолжает молчать. Не знаю, почему вдруг стала такой молчаливой и терпеливой по отношению к бывшему, но ради возможности вернуть дочь я готова вытерпеть что угодно, да и Руслан ведет себя более-менее сносно. Результаты теста можешь посмотреть в моем телефоне. Письмо открыто. Бросает холодно. Какой же он невыносимо ледяной. Кажется, что в присутствии Руслана я и сама стремительно покрываюсь толстой коркой льда. Мужчина протягивает мне свой навороченный аппарат, нетерпеливо дергая рукой, когда видит, что я не спешу принимать эту высокую степень доверия. Здесь пароль. Сообщаю очевидное, когда все же осмеливаюсь взять в руки телефон. Странно, что вместо отпечатка пальцев Селиванов предпочитает такой вариант. Руслан называет несколько цифр, которые я начинаю вводить, не задумываясь. Палец замирает над экраном, когда остается нажать последнее значение, и осознание обрушивается на меня потоком магмы. Спину обдает жаром, дыхание перехватывает, сердце трепыхается в груди. Дата моего рождения, дата нашей первой ночи, серьезно? Я не менял пароль в течение последних лет. Начинает оправдываться бывший, когда понимает, что прокололся. Делаю вид, что поверила, и с невозмутимым видом нажимаю клавишу ввода. И мысли о том, что у Руслана совершенно другой телефон сейчас, уходят на второй план, когда я вчитываюсь в результаты теста на отцовство. «Ты отец Мии?» – говорю то, что бывший и так знает. Но почему тогда тест на материнство оказался отрицательным? «Обещай, что не будешь смеяться», – говорит Руслан, неожиданно сменив отстраненный тон на более теплый и мягкий. «Обещаю!» Выпаливаю тут же. Да я сейчас готова что угодно пообещать, лишь бы узнать, наконец, правду. Я выбрал не самую надежную лабораторию для проведения теста. Сообщает виноватым тоном. Даже отзывы прочитал предварительно, но это не помогло. Ты серьезно сейчас? С подозрением смотрю на бывшего. Не могу поверить, что этот правильный, педантичный и строгий во всем мужчина мог ошибиться в таком важном деле. Как только я окажусь на работе, обещаю, тут же подниму свои связи и организую этой конторке такую проверку, что им мало не покажется. Произносит воинственно. И если ты захочешь, мы переделаем тест на материнство в другой лаборатории. Перевариваю услышанное и вместе с негодованием на Руслана, за то, что заставил понервничать меня, я испытываю некоторую степень злорадства. Пусть немного, но бывший все-таки понервничал из-за того, что его дочка на какое-то время вдруг оказалась не его. «Нет, хватит тестов. Для меня достаточно увидеть документы, которые ты оформил», отвечая твердо, а потом добавляя чуть тише. «И мой отказ».